05:35. Последний ублюдок умер по пути наверх, к местечку Хелена, где его поджидали патрульные машины. Питерс даже не предполагал, что нормальный человек может продержаться так долго. Под конец он повернулся лицом к морю, из глотки его вырвался небольшой сгусток крови. И его так и занесли в машину, бледного, как сама смерть. От шеи его кончине Питерс ничуть не горевал. Скорая действительно поджидала их. Хотя Кэджиана она помочь так ничем и не успела. Парень скончался еще до того, как они покинули пляж. Что же до девушки? Ну что ж, здесь оставалось только ждать и надеяться. Лично Питерсу показалось, что она довольно плоха. Судя по всему, ей придется лишиться мизинца на правой руке. Правда, отсекли его довольно чисто. Осложненный перелом правой ноги. Одна грудь тоже. Не грудь, а какое-то кровавое месиво. Плюс жестокая лихорадка. Хотя с ней она, похоже, справится. Все будет зависеть от того, насколько крепким окажется ее организм. Внешне вроде бы не очень. Худенькая какая-то. А потом вспомнил про Ширинга. Решил, что поручит Уиллису сходить к его жене и детям. Наверное, надо было бы самому, подумал он. О, боюсь, не справлюсь. А девчонка-то все твердила, что этот самый Ник спас ей жизнь. И все время плакала, как ребенок. А я-то старый мудак, чуть было его не пристрелил. Еще она сказала, что тот паренек, что сидел в клетке, тоже вел себя не так, как надо. Ох ты мой, всего 23 года. И ничего... Абсолютно ничего за душой. Ну да, конечно, было, Питер, в твоей жизни кое-что, на что тебе приходилось идти, и после чего тебе было нелегко. Но не так же. Совсем молоденький мальчишка умер, а парень, который ступил в ад и вышел оттуда живым, лежит чуть ли не при смерти. А все потому, что мы обосрались. Вот так вот. Просто, без лишних слов. И какой хороший парень был Ширинг. Кэджиана он знал меньше, но вот Ширинг был что надо. Даже в наших местах иногда удается отыскать толковых парней. Надо все же немного поспать, подумал Питерс. А потом снова садиться за отчеты. Но как? Как, скажите мне, ради бога, смогу я описать все это? Как сообщить в отчете, что ты приставил дуло ружья к носу ребенка и одним выстрелом снес ему всю голову? Можно ли с должным пониманием воспринять подобное? Дикари на побережье Мэна. Ты, боже правый! Питер сбросил последний взгляд на мужчину и девушку, которых разместили в дальнем конце скорой помощи, и залез в патрульную машину, сев рядом с Уиллисом. Он и понятия не имел о том, как и когда заменить Ширинга, не говоря уж о том, кем его заменить. Более того, он уже не мог сказать, кто заменит его самого. А что Уиллис? Местность он знает, по крайней мере, не хуже других. «Увези меня отсюда», — сказал он.